Второго сварок поймал в дверях гостиной, примитивно проткнул мечом чуть выше пупка, то даже не пискнул, даже на спусковой крючок нажать не успел, и метнулся к спальне. Осторожно, по миллиметру отворил дверь. В комнате все было тихо, мирно и спокойно, вот только простреленное окно вносило определенный диссонанс. Он шагнул внутрь, уловил предупредительный писк детектора, движение воздуха над правым ухом, шевеление краем глаза и едва успел увернуться от обрушившегося сверху магнитофона. Кавказская пленница с подносом против пришедшего спасать ее Шурика и теть. Ну, хоть жива. Сварог перехватил руку и громко прошипел, одновременно хлопнул по выключателю, погружая спальню в тьму кромешную. «Тихо! Я это! Я!» Лана, облаченная в костюм Евы, смотрела на Сварога с таким выражением, что тот, по идее, должен был бы немедленно вспыхнуть и развеяться пеплом по ветру. «Что?» — начала была она, но Сварог договорить ей не дал. «Живо, молча одеваться и на выход!» «Ну, молодец, баба, что-то еще сказать?» Мигом погасив зеленый пожар в глазах и ни слова более не говоря, разве что бросив выразительный взгляд на меч, Лана отбросила на разворошенную кровать магнитофон, метнулась вглубь темной комнаты и принялась практически на ощупь, разыскивая детали одежды. Без всякого намека на эротические мысли. Не до того, суды мои разлюбезные, Сварог наблюдал за процессом превращения девушки обнаженной в девушку одетую и, держа в поле зрения обстановку в коридоре, шептом давал вводную. «Значит так, идешь за мной. Если я говорю «стой», стоишь. Если говорю «падай», падаешь. Если «лети», взлетаешь. Понятно?» Лана, дрожащими руками натягивая свитер, кивнула. «Опять же молодец, девка, правильно оделась. Джинсы, кроссовки, легкий свитер по походному. Волос даже успела забрать в конский хвост. Сколько входов в дом?» — спросил он. «Три. Парадный, в гараж из стороны сада, вон там, где бильярд. Но ты можешь хотя бы сказать «умница». Тогда вперед!» — скомандовал Сварог. Не зря, ох, не зря ему мнились ниндзя. Едва они покинули комнату, как немедля с двух сторон кинулись на перехват, одетые в темную облегающую одежду фигуры. Эти ребята не стреляли, потому к нечего им было стрелять. Вместо огнестрельных пуколок в лапах у них блестели, как навскидку определил Сварог, боевые ножи. И держали они сии перышки умело, грамотно. Руки, сжимающие меч, сами собой приняли оборонительную позицию, и все мысли опять же отошли на задний план. Ножи в ограниченном пространстве боя имеют, знаете ли, значительное преимущество перед громоздким мечом. Лана, издав неопределенный писк, вновь нырнула в комнату, а Сварог отточенным пируэтом переместился так, что оба противника оказались перед ним, мешая друг другу. Теперь обманный выпад вправо, удар, уход, нож просвистел у головы, зато один уже не опасен. Схватился обеими руками за проколотое горло, второй отбил ножом возвратный выпад Сварога, перебросил клинок в левую руку. Обеими руками работает, зараза, а ежели так... Сварог сымитировал глубокий выпад в нижнюю часть туловища и едва не напоролся на кинжал, исцарапавший ему предплечье. Снаружи донесся шум. Перебросив меч в левую руку, Сварог примитивно достал кулаком противника. Отступив на шаг, с разворотов вспорол ему живот. «Хорошо, хоть броников на них нет», — отстраненно подумал он. «А, кстати, почему нет?» И позвал шептом Лана. В дверном проеме нарисовалась боевая подруга. Губы ее дрожали, но слез пока не было, и на том спасибо. Снизу вновь послышался приглушенный шум. «Что происходит?» — выдохнула она. — Похоже, твои гаишники с большой дороги вновь решили позвать нас в гости к Аллаху, — сказал он, скоренько обыскивая жмурика. — Ничего, Ничего, ни документов, ни радиотелефона с гарнитурой, никакого прочего, помимо ножичка, оружия. Странно, странно. Значит, заказчику известно, что сворога пули не берут. А? А откуда, позвольте спросить? Значит так, сейчас ты идешь в комнату, да не в свою. Он едва успел поймать Лану за рукав свитера, а вот в эту. И указал на дверь напротив. Это же кладовка. Тихо! Яростным шепотом произнес сварок и затараторил успокаивающе. Вот и хорошо, вот и ладно, я сам недавно из кладовки, и ничего они наверняка знают, где ты в первую очередь находиться можешь, ну и я с тобой соответственно. Судя по всему, у них, может быть, и план этого милого гнездышка, так что сиди там, как мышь, прикинься пылесосом и жди, я тебя позову, возьми вот... Сварог бесшумно поднял выпавший из руки самого первого типа, того, что в лохматом комбинезоне автомат, подозрительно напоминающий виденный им однажды израильский УЗИ, но с коротким толстым цилиндриком на стволе, в просторечии именуем глушителем. «Управишься?» «Да уж, разберусь», — выдавила Лана, принимая стрелялку. «Ходили мы тут на полигон, или как там тир на воздухе называется, так что в общих чертах усвоила. А ты что? Ты собираешься?» «Собираешься?» «Ага, собираюсь», — грубо перебил сварок. «Уже собрался. Теперь марш в кладовку». Лана, оглянувшись на сварога и буркнув, «Очень хочется верить, что ты знаешь, что делаешь», скрылась за дверью комнатки и впрямь оказавшейся вроде чулана. Вот только размером чулан сей был с его ванную в квартирке некой военной части, заброшенной среди монгольских степей.